Делегация Объединенной национально-социалистической партии Непала, делегация партии Затия Бангладеш, генсек дипломатического комитета Сената итальянского парламента и другие иностранцы, находящиеся с визитом в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца, 14 апреля посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Мангенде и музей Корейской революции.